Глава 30. Виктор Волков. Квадрат 206 оказался забит под завязку. Кречетов было столько, что их втиснули даже между торнадо-оборотней. Поэтому звеньям Кощеева и Стоун пришлось сажать свои машины невдалеке от подковы и добираться до казармы пешком. Мое звено сия участь миновала. Ставить истребители на наше место новичкам явно не разрешили. Уважают. Подключившись к моему персональному каналу, хихикнула Иришка. «И это радует». «Ага», – стягивая с себя страж, ответил я. «Я вижу 25 новых машин, значит, прислали всю вторую очередь. И третьего номера для звена Шмаковой». «Здорово. 14 полноценных звеньев, 42 человека, в голове не укладывается». «Думаешь, тесты пройдут все?» «По крайней мере, надеюсь», – спрыгнув на пластобетон, ответил я. И, поглядев на бегущую к казарме Горобец, удивленно поинтересовался, куда эта Линда припустила в таком-то темпе. «Думаю, к Игорю. До подъема еще 3:27, так что время у них есть», высунувшись из люка своего кречета, вслух сказала Ира. «Слышь, глазастый, а ты чего стоишь? Нет, чтобы помочь даме спуститься, а потом додуматься отнести ее в казарму на руках». «Ой, нет, на руках в казарму, пожалуй, не надо. Не стоит шокировать наряд неуставными отношениями». «А может, все-таки шокируем?» – улыбнулся я. «Нет, ты большой демон, командир самого злобного подразделения во вселенной, и тебе надо поддерживать соответствующий имидж, ходить медленно, надув щеки, смотреть сверху вниз с легким презрением к собеседнику, улыбаться вообще нельзя, а то ударишь в грязь лицом, и кто тебя тогда отмывать будет? Мне нельзя. Я тень, и нематериально, а другим не позволю, самой мало. В общем, будешь ходить грязным, фу, болтушка». Подхватив ее на руки и забросив на плечо, я сорвался с места и в хорошем темпе рванул в казарму, на ходу пообещав нематериальному созданию хорошую трепку. Оно нагло хихикало и болтало ногами. Пролетев мимо ошалевшего дежурного, я вломился в лифт и нажал на сенсор своего этажа. «Кстати, о Линде. Я страшно по тебе соскучился». «А при чем тут она?» Мгновенно перестав веселиться, спросила Орлова. «Да вот я тут подумал, что она фигуристая девица с весьма выдающимися вперед и назад достопримечательностями и...» «Что и...» Вывернувшись из моих рук и спрыгнув на пол, Ира грозно нахмурила брови. «И Игорь ее без внимания не оставит. Вот я и подумал. А чем мы хуже?» «Мы лучше», – мгновенно успокоившись, авторитетно заявила Иришка. «Чем лучше?» «Чем Семенова и Горобец», – вытащив меня из лифта, объяснила она. И первой, добежав до нашей комнаты, рванула на себя ручку двери. «Поэтому внимания мне надо уделить больше, причем намного». «А как я определю, насколько именно?» Закрывая за собой дверь, на всякий случай поинтересовался я. «Если начнешь немедленно», с разгону рухнув на кровать, рассмеялась она, «то до подъема успеешь уделить первые 10% или чуть меньше, а остальные 90 с гаком будешь должен». «Ну, в общих чертах ясно», хмыкнул я. «Тогда держись». За 10 минут до подъема мне на ком позвонил Роммель и устроил мне разнос. По его мнению, сразу после всплытия в системе я обязан был его разбудить и доложить о результатах рейда, а не ждать, пока он проснется. Впрочем, услышав, что мы уничтожили и верфи, и обе эскадры циклопов, генерал мгновенно перестал орать, быстренько успокоился и принялся выпытывать у меня подробности, аргументировав это тем, что просмотреть все отснятые в рейде файлы времени у него нет, а знать подробности он хочет прямо сейчас. Когда я озвучил количество сбитых нами кораблей, Роммель онемел. И прежде чем ответить, молчал секунд 30, а потом выдал непонятную фразу. «267. Чем не рубиновая скрижаль?» «Простите, сэр», – спросил я, кинув взгляд на удивленную не меньше, чем я, Иришку. «Это я так, к слову. Какие у вас планы на день?» «С утра тесты для новичков. Вечером торжественный ужин в подкове, сэр», – ответил я. «Пока больше ничего не планировал, хочу дать ребятам нормально отдохнуть». «Отлично. Тогда после обеда я к вам подойду». Дождавшись, пока генерал отключит связь, я ехидно посмотрел на любимую женщину. «Ну что, летать в состоянии?» «Вряд ли», – промурлыкала Орлова. «Да, у ребят есть неплохой шанс достать бессмертную единичку». «Это почему?» «Исходя из моего самочувствия, могу сказать, что на меня рассчитывать не стоит. Значит, щитов, считай, нет. Оружие, я уверена, тоже. Дальше объяснять?» «Ну вот. И летай после этого с женщинами», – притворно вздохнул я. И, не дождавшись ответа, легонько провел подушечками пальцев по ее пояснице. «Завтракать пойдешь?» «Не-а. Подрыхну немного». «Так, куда руку убрал? До завтрака еще час». Сразу после завтрака я загнал все подразделение в альтернативу на 2,5 часа. И после первого же теста был приятно удивлен. Результат выше среднего показали не только 8 звеньев новичков, но и сборная тройка Валентины. Катя Бойко и новый 3-й номер Шмаковой Костя Велихов отработали не хуже остальных. Как потом оказалось, практически все время нашего отсутствия ребята провели на тренажерах. До потери пульса, отрабатывая слетанность и технику работы щитами. Правда, резать БЧ научились только старички Форд и Шварц. Но требовать от второй очереди такого же уровня владения ГПИ, как у них, мне не позволяла совесть. Следующие 4 часа мы провели в пространстве, продолжая терзать кандидатов на вступление в ряды нашего подразделения и целенаправленно доводили их до предела физических и интеллектуальных возможностей. В результате, к концу тестов, я имел четкое представление о том, сколько кораблей может контролировать каждый 1-й номер, каким количеством щитов способны одновременно работать 2-е, насколько велика зона охвата и хороша реакция у 3-х. Поэтому к моменту, когда Ридли поднял с планеты 2/3 6-го флота, пребывал в неплохом настроении. Кандидатов на возвращение обратно на Нью-Джорджию среди молодежи я не увидел. Они тоже веселились как могли. То, что каждый из них превзошел показанные в комплексе результаты, было ясно и без моих объяснений. И перед последним упражнением в общем канале мысли связи обсуждался один единственный вопрос. С какой скоростью 8 звеньев кандидатов раздолбают неповоротливые машины ординаров, то есть обычных людей? Увы, радужным надеждам будущих демонов оправдаться было не суждено. 6-й флот без особых проблем уничтожил все 24 кречета за какие-то 1 час и 15 минут, потеряв при этом всего 7 торнадо и 1 эсминец, а потом показательно погиб за 43 минуты от рук 5 троек старичков. К ним я причислил и звенья Кощеева и Стоун, неплохо обкатавшихся в боях с циклопами. В рядах новичков, построенных перед каплей, царила плохо скрываемая паника. Видя взгляды, которыми пытались обмениваться ребята, я с трудом удерживался от улыбки. После такого разгрома они могли думать только о том, что это поражение – достаточная причина для того, чтобы вернуть их на Нью-Джерси, и не обращали никакого внимания на висящий за их спинами бот, предпочитая обсуждать мрачную перспективу возвращения в персональных каналах мысли связи. Дав им основательно расстроиться, я хмуро оглядел замерший передо мной строй и вполголоса произнес: «Господа офицеры, за моей спиной стоит коротенькая шеренга, в которой 16 человек. Вместе со мной их 17. Посмотрите внимательно. Это демоны. Люди, которых изменили для того, чтобы у ВКС появилась возможность закрыть человечество от самого страшного врага в истории – циклопов. Нас мало. Меньше, чем обитаемых миров в земной конфедерации. Но наше появление уже подарило людям надежду на то, что война, длящаяся почти 12 лет, вот-вот закончится. А теперь повернитесь кругом. Видите этих ребят и девчонок? Это обычные школьники. Дети, уже привыкшие к тому, что там, высоко в небе, летают те, кто не даст обрушить на их планету огненный ливень». Обойдя строй молодежи, опешившие от появления среди них детей, Томми и его одноклассники подошли к шеренге старичков, построились перед ними и замерли, молча, как я и просил. «Удивлены? Зря. Задумайтесь, мы такие же, как и они, да, чуть сильнее, чуть выносливее и чуть быстрее, но без них наше существование не имеет никакого смысла. Эти дети – наше будущее. И если на их лицах появляются слезы, Значит, мы сделали не все, что могли. Сегодня каждый из вас участвовал в учебных боях и умирал. Понарошку. А в реальных столкновениях с циклопами все будет по-настоящему. А значит, умирать придется навсегда. Знаете, каждый раз, когда наши кречеты возвращаются из рейда, эти дети смотрят в небо и пытаются нас пересчитать. И умирают от страха, от мысли, что нас может съесть меньше, чем взлетело. Спросите их, каково терять друзей. И даже если они не ответят, вы не сможете не увидеть ответ в их глазах. Знаете, что там? Лица. Лица тех, кто совсем недавно стоял рядом с нами. Лица ребят из первой и второй очереди. Видите? Слезы в глазах этих детей – это память. А Рики Конти, Лиз Робертс, Джеффи Уилкинс и всех тех, кто отдал свои жизни для того, чтобы они могли жить под чистым небом. Сглотнув подступивший к горлу комок, я еще раз оглядел растерянные лица стоящих передо мной новичков и, собравшись с духом, продолжил. Да, вы уже знаете, что значит чувствовать своих напарников. Всю последнюю фазу подготовки вас учили именно этому. Но еще не понимаете, что это чувство касается не только войны. Для того, чтобы выкладываться по-настоящему, вы должны врасти в души тех, кого защищаете. И сегодня, в тот самый день, когда вы получаете право называть себя демонами, я хочу познакомить вас с некоторыми из тех, кто вас действительно ждет. Ребята выглядели не просто ошарашенными. Казалось, что они перестали понимать то, что я говорю. Да, вы не ослышались. Тесты мы вам зачли, так как вы показали себя довольно неплохо. А бой с шестым флотом был ушатом холодной воды, без которого вы бы не поняли нескольких важных вещей. Первое. Человечество не делится на ординаров и людей. Повторю еще раз, мы такие же, как они. И тот, кто попытается противопоставить себя этим детям, никогда не станет настоящим демоном. Второе. Нельзя недооценивать врага. Поэтому думайте до того, как ввяжетесь в бой, или будете вынуждены терять тех, в кого вросли. И третье. Побеждают не числом, а умением. То есть каждый лишний час, проведенный в альтернативе или тренировочных боях, может оказаться той самой соломинкой, которая однажды перевесит чашу весов в вашу пользу или спасет ваших близких от гибели. Я сказал все, что хотел. Поздравляю со вступлением в наши ряды!